Глава 13. Автомобиль темного цвета с широкими колесами подъехал к воротам точно вовремя. Дроссельмейер и Вальд Пауль Людвиг не только крупный вельможа, но и финансист, что приучило его быть точным в разговорах, жестах, поступках и даже к скрупулезному соблюдению вот таких мелочей, как когда и во сколько. Заранее предупрежденный охранник распахнул ворота, автомобиль въехал в крохотный дворик, остановился бок о бок с автомобилем Сюзанны, из него вылез Антуаны. Развернувшись в сторону автомобиля отца его хозяйки, ждал с самым почтительным видом. Дроссельмейер выбрался из авто, спросил что-то Антуана, тот вежливо отвечал, а в это время распахнулись двери дома, Сюзанна сбежала вниз, бодро постукивая каблучками и придерживая с обеих сторон длинное платье, радостная и счастливая, с визгом бросилась отцу на шею. Тот обнял ее, погладил по спине, она отстранилась и с прежней сияющей улыбкой потащила в дом. Я торопливо прошелся по себе взглядом, одет опрятно, чист, трезв, все в порядке, ширинка застегнута, вышел из дома и встретил поднимающихся по лестнице Дроссельмейера и его сияющую дочь. «Ваше сиятельство», — сказал я церемонно, — «для меня великая честь принимать вас, пусть это и по делу, прошу вас». Сюзанна права, в холле он мазнул одобрительным взглядом по гигантской фигуре государя-императора. Одобрительно кивнул при виде бюстов основателей российского государства, моя верноподданность на виду, я с почтительностью сопроводил его в малый зал, предназначенный для приема особо близких друзей. Слуги, получившие четкие указания, быстро внесли и расставили на столе чашки с дымящимся кофе, большую тарелку с сахарным печеньем и еще одну с горкой пирожков, от которых за версту мощно несет мясным духом. Дроссельмейер с любопытством огляделся. Я жестом пригласил сесть, он неспешно опустился, продолжая рассматривать меня и лишь изредка бросая взгляды на дочь. Все тот же утонченный аристократ, подчеркнуто изящен, и не только тем, что весь с иголочки, у него все безукоризненно, костюм, туфли, пуговицы, платочек в левом нагрудном кармашке, сам как идеал мужчины благородного происхождения, высокий рост, хорошее сложение, легкая седина на висках, но его пояс подошел бы и барышне. Хорошо вырезанное умелым дизайнером лицо с красиво очерченными чертами лица. «Я слышал», — произнес он нейтральным тоном, — «вы начинаете обзаводиться хозяйством, помимо имения», — сообщил я с тяжким вздохом, подаренного мне графом Басмановым, на мою голову свалились еще и владения графа Гендрикова, бывшие его владения. Сюзанна прервала щебечущим голосом: «Все земли, с пашнями, производством, деревнями и артелями. Папа, у меня голова пухнет». Он легко усмехнулся, понимает, как именно могли свалиться, взял пирожок, ноздри вздрогнули и расширились, улавливая и анализируя запахи, взглянул на меня поверх края чашки. «Справляетесь?» Я вздохнул и указал взглядом на его дочь. «Шутите?» А Сюзанна восторженно щебетала. «Представляешь, папа, чудак вознамерился искать истину в горах Тибета, все свое имущество и земли переписал на барона Ватбальского. Да-да. Он уже барон, и ушел искать сказочную Шамбалу». Дроссельмейер бросил на меня понимающий взгляд, явно не поверил, у меня тоже лицо каменное, мы мужчины, пусть женщина щебечет, суфражистки все равно женщины. А Сюзанна продолжила с тем же восторженным подъемом: «А тут еще, представляешь, гуси-лебеди несли не лягушку-путешественницу, помнишь ту знаменитую историю, а вещевой мешок со всяким добром. Я сама видела. Папа, Юрий никуда не отлучался, а тут вышел во двор и вскоре бежит обратно с этим мешком, а в нем чего только нет». Дроссельмейер с иронией посмотрела на меня, чуть приподнял бровь, дескать, это уже точно ни в какие ворота. Я чуть улыбнулся в ответ, мол, другого объяснения не будет, гуси принесли, и точка. А не гуси, так лебеди. Я рассортировала бумаги, продолжила Сюзанна уже деловитым голосом, часть попахивают криминалом. Юрий переслал их в полицию, но большую часть я предложила передать тебе. Граф чуть подобрался, уточнил с осторожностью. «Зачем?» — она сказала с неловкой улыбкой. «Дело щепетильное, папа. Я же тебе писала, там много закладных на имения, предприятия, земли, даже на большие деньги. От очень известных людей, папа. Не хотелось бы огласки». Его взгляд стал острее, снова посмотрел на меня. Я указал взглядом, что балом правит его несравненная дочь, блестящий финансист и вообще, кто бы подумал, умница, хоть и женщина. Наконец он произнес с задержкой: «И что вы хотите?» Я скромно промолчал, Сюзанна ответила за обоих. «Можно ли эти закладные вернуть тем несчастным, кто по пьяни или из-за куража так неосторожно заложил свое имущество, вернуть владельцам, не позоря их? Ты с многими знаком, можешь вернуть в частном порядке». Он перевел взгляд на меня, я снова с улыбкой указал взглядом на финансиста в платье. Все она, умная и рассудительная, хоть и в туфельках». Сюзанна прощебетала. «Папа, тут еще полдюжины родовых колец. Похоже, младшие члены рода то ли в карты проигрались в пух и прах, то еще почему». Она выложила на стол перед отцом кольца, улыбнулась мне чуточку виновата, но я подтвердил взглядом, что все верно, балом правит она, я тут сбоку на подтанцовке. Дроссельмейер брал кольца по одному, рассматривал не столько эмблемы, сколько сами камни, задумался. Я понял, колеблется, то ли вручить главам рода, как вообще-то правильно, то ли, не привлекая их внимания, отдать провинившимся. В том и другом случае ему будут обязаны хоть главы родов, хоть провинившиеся, а если финансист и задумывается, то разве что как выгоднее поступить ему. «Я польщен», — произнес он наконец, — «что вы доверяете решение мне». При этом смотрел на меня, хотя Сюзанна улыбается вовсю и демонстрирует, что она правит не только Ватбальским, но и Вселенной. «У нас нет того кредита доверия», — сказал я откровенно, — «как у вас». Он улыбнулся, услышав, в каком значении я употребил милое финансисту слово «кредит». Явно так его еще не употребляют, для этого словцо должно выйти из узкого круга финансистов. «За доверие спасибо», — сказал он мне и перевел взгляд на Сюзанну. «Моя девочка, я знал, что ты умница, но ты оказалась умнее, чем я ожидал, намного. Порадую твою маму, очень уж за тебя тревожится». Он посмотрел на меня, я сказал учтиво. «Она очень хорошо умеет просчитывать риски. Для финансиста это, наверное, самое важное. Без нее я бы не справился, честно». Он взглянул на часы на левом запястье, вздохнул, поднялся. «Мне пора, что могу сказать? Еще раз, спасибо за доверие. Если что будет нужно, можете обращаться и ко мне. Думаю, в вашем быстро растущем промысле могут появиться и такие сложности, с которыми моя Сюзанна не справится». «Папа!» — воскликнула Сюзанна в великом возмущении. «Да я тут с такими делами справляюсь». Он улыбнулся покровительственно, но чуть-чуть. «Дети еще не понимают, насколько мир сложен». Я кивнул, дескать, я мужчина, потому, хоть кадет, но уже понимаю, нам брать эту сложность и эту тяжесть на свои спины и плечи. Прощаясь, он обнял Сюзанну намного теплее, чем при встрече, сказал: «Хорошо работаешь, но время от времени заглядывай домой. Мама по тебе скучает». И, крепко пожав мне руку, сел в автомобиль. Шофер захлопнул за ним дверцу, отрезая от нас. Мы с Сюзанной смотрели, как автомобиль вырулил со двора на улицу, там развернулся и умчался. Сюзанна ухватили меня за плечо и потрясла. «Ты слышал, слышал, что он сказал?» «А что сказал?» «Пригласил меня заехать домой, потому что мама скучает», — уточнил я. Про себя умолчал. «Ладно, ладно, не пыхти. Просто не хочет показывать слишком заметно, что и он уже не считает тебя ветреной дурой. По его мнению, ты вполне расчетливая и хитрая». Он вскрикнула возмущенно. Как ты меня обозвал? Я расчетливая, но ты же финансист», — сказал я. «Как можно быть нерасчетливой? Свинья ты, Ватбальский». Я подхватил ее под руку и повел в дом. Она малость отошла, в холле сказала светлым голосом: «Но ты сумел его обаять. Не знаю как, но отношение к тебе изменилось, никогда бы не поверила, чтоб вот так сразу. А было хуже некуда». Она чуть смутилась, энергично тряхнула головой. «Нет, но папа считал тебя малость безрассудным. Но сейчас, видишь, даже обещал помочь, если обратишься». Она посмотрела с ожиданием, я покачал головой. «Нельзя. Если можем сами, должны сами. Как бы ни было трудно. Уважение и престиж зарабатываются только упорным трудом. Но то, что повысили свое положение в глазах твоего отца, бесспорная победа. Ну что, по чашке кофе, да продолжишь рейд по магазинам?» Она подумала, тряхнула головой. «Уже перехотелось. Сейчас бы снова за стол и за расчеты. С твоими землями, предприятиями и возможностями столько можно сделать. Ты едешь?» Я вздохнул. «Езжай одна, как и приехала. У меня еще встреча». Она спросила ревниво. «С кем?» «С Горчаковым. У него какие-то предложения по сотрудничеству. Все-таки сын канцлера Российской империи». Она вскрикнула счастливо. «Как здорово!» Я сдвинул плечами. «Почему? «Что такое?» – предложил сынок светлейшего князя. «Я на титулы не клюю», – она сказала неуверенно. «Но у семьи Горчаковых огромные возможности. Если для этого я должен войти в их круг и выполнять их указания, то, Сюзанна, ты же меня знаешь». «Знаю», – ответила она со вздохом. «Ладно, я поехала». Чмокнула меня в щеку, чего я никак не ожидал. «У байонетты научилась, что ли?» Я проводил ее до автомобиля. Антуан замедленно вышел навстречу, очень неспешно, словно давал нам время попрощаться, но я ни от кого услуг не принимаю, чтобы никому не быть должным. Усадил Сюзанну на заднее мягкое сиденье, прикрыл за нею дверь и отступил с вежливым поклоном. Автомобиль сдвинулся с места, а я бросил взгляд на часы. Да, успел, Горчаков будет здесь через 5 минут, он старается быть предельно пунктуальным. Это обязательная черта дипломатов, а он уверен, что не только попадет в дипломатический корпус, но со временем и возглавит это престижное и такое важное заведение. Матухари отправил охранять Сюзанну, здесь в Петербурге наблюдение ведет Шаляпин, он и за мной присмотрит, если заметит что-то подозрительное. Горчаков прибыл минута в минуту, что по нынешней погоде и вообще временам явление исключительное. Едва автомобиль начал останавливаться, он открыл дверь, сразу крикнул возбужденно. «Ну ты даешь!» Я сделал непонимающее лицо. «Ты о чем?» Он выскочил из автомобиля, не дожидаясь, пока шофер проделает все манипуляции, подбежал ко мне. «Как о чем?» Только отвернулся от стола, а там уже от тебя записка. «Что у тебя за посыльные? Или это родовая магия?» «Секрет рода», — ответил я. Таким ответом всегда пресекаются любые вопросы. «Что именно предлагает твой отец?» Он вздохнул. «Даже кофе пожадничаешь?» «Жалко, конечно», — сказал я, — «кофе дорогой, а я барон бедный, нищий, без рода и племени». Быстро поднялись в дом, еще в холле я крикнул громко. «Два кофе и печенье в малый кабинет. Извини, я сам и в одиночку дую литрами, а тут еще гости за гостями». «Нет-нет, не спрашивай, я же начинающий промышленник, должен хранить тайну коммерческих связей». Едва опустились в кресло, слуга внес на подносе 2 большие чашки с горячим кофе, второй вошел с широкой тарелкой в обеих руках, горка сахарного печенья вызывающе блестит сахаринками, как крохотными бриллиантиками. Горчаков дождался, когда все опустилось на столешницу, жадно ухватил кофейную чашку обеими руками, похоже, замерз, греет обе ладони о выпуклые края, тоже явно спешил не из дома. «Отец», — произнес он тем не менее осторожно и в замедленном темпе, начинает проявлять нетерпение. «Понимаешь, очень много промышленников осаждают его и моего дядю, пытаясь пробить свои заказы, а у тебя явно что-то интересное, но ты заинтересованности не проявляешь». «Я еще не закончил», — ответил я. Он охнул. «Как это? Я же сам стрелял на твоем полигоне. Да твоя винтовка перевернет мир. Есть недоделки», — сообщил я уклончиво. «Саня, мне важнее не денег заработать побыстрее, а сделать что-то полезное для отечества. Там пару мелких деталей нужно укрепить, а то после сотни выстрелов могут рассыпаться. А потом да, можно хоть в серию, хоть в массовое производство». Я выждал, когда он потянулся за печеньем и не смотрит в мою сторону, быстро вытащил из пространственного пузыря винтовку. Он оглянулся, глаза стали круглыми. «Ну ты и фокусник, я же маг иллюзий», — сообщил я скромно. «Ну да», — согласился он, — «я из одной твоей иллюзии 4 пули вогнал одну за другой в мишень. Горжусь». Взял из моих рук винтовку, покрутил, любовно погладил, чуть ли не поцеловал в продольно скользящий, глаза затуманились. «Шедевр. А ты точно сделал без магии?» «Магии нельзя», — отрезал я. «Магия — тупик». Он воззрился в изумлении. «Ты что? Я слыхал про 2 магов с такой мощью, что горы могли двигать». «Сладкая ловушка», — возразил я. «Для отдельных человеков весьма так, а для человечества — тупик. Магию вообще-то запретить бы, но не демократично. Да и народ от такого наркотика не откажется добровольно». Он смотрел с недоумением. Я подвигал в кресле задом, словно колется, не знаю, как объяснить такие сложные понятия, да и надо ли объяснить, сказал несколько неуклюже. «Вон видишь телегу на улице?» Он взглянул нехотя в сторону окна. «В Отбальске, не заходи так издалека. Ее создавали 10 тысяч лет, сообщил я. Сперва носили груз в руках, потом волочили на шкуре, затем какой-то гений додумался до колеса, еще через 1000 лет сумели впрячь лошадь. Не понял, а теперь мужики в любой деревне делают любые упряжки. Телеги, повозки, розвальни, сани, коляски, кареты. Он взглянул с недоумением. «Ну, скажи, можно было нашим прапрадедам сразу додуматься до железной дороги? Ну вот, а маги всякий раз начинают с нуля». Он смотрел тупенько, я пояснил. «Дети мага, каким бы он могучим ни был, рождаются без его знания и умения и тоже начинают учиться магии с самого начала, так как способность к магии нужно развивать в себе, в своем теле. А это тупик. Каждое поколение магов начинает с нуля. Всякий раз, у нас на лекциях по истории рассказывали, какие в старину встречались сильно могучие волшебники и колдуны. Ты не спал на лекциях, и вот сейчас мы можем строить железные дороги, пушки и винтовки, а маги какие были в старину, такие и сейчас. Магам выше головы не прыгнуть. Вот-вот, в науке и технике каждое поколение начинает с более высокой ступеньки, а маги все так же с первой. Это тупик, Саша. Он пробормотал. Сложный вопрос. Свинья ты, Ватбальский. Такие неприятные вещи говоришь. Горьким лечит, сказал я наставительно, сладким калечит. Да ты и сладкое жрешь, как никто. Мне можно, заявил я. Вообще человеку можно все, а нельзя то, чего нельзя. Хотя иногда и то можно. Часть вторая, глава 1. Сюзанна все-таки навела порядок в моем имении. Лесопилки и прочие промыслы начали приносить кое-какую прибыль, а в имении Гендрикова все и так было налажено, доход есть, беда только в том, что у меня потребности во 100 крат выше. Соседи наконец-то ощутили появление нового игрока, кому-то сразу пришла в голову идея все отжать, раз за ним никто из сильных не стоит, другие пока выжидают, присматриваются, уже узнали о судьбе Гендриковых и о затянувшемся споре с Корницким. Завтра на день рождения к Глориане, напомнила Сюзанна. Не забыли, владетельный барон, день рождения? Переспросил я ошарашенно. Какой день рождения? А, день рождения. Ну как же, помню. Все время о нем думаю. Спать ложусь, думаю, встаю, думаю. Вчера наковальню на ногу уронил, тоже сразу вспомнил разными словами. Она смотрела с подозрением. Подарок уже приготовил? Какой подарок? Ах да, ну конечно. А что, нужен подарок? Она вздохнула, покачала головой. Думаете, можно явиться с бутылкой водки, Ватбальский? Я выставил перед собой ладони. Все, понял. Только не бейте. У меня нежная чувствительная душа кузнечика. Она проводила меня сожалеющим взглядом, тяжело вздохнула и снова зарылась в бумаги. По-моему, при всем трагизме, что вкладывает в слова, в глубине души уверена, что все превозмогу, сумею, вылезу и даже ее вытащу в нечто солнечное и радостное из этой слякотной жизни, похожей на петербургскую осень. Гвардейцы, что встретились по дороге в дом, отдают воинское приветствие, слуги кланяются. Я молча пробрался на кухню, побросал в мою особую барсетку, что стало в фермионном мире совсем незримой, несколько караваев, жареного поросенка, тарелку с пирогами и поспешно ринулся обратно, сберегая драгоценнейшие минуты. Я обогнул здание, там с тыльной стороны мое убежище и мое сокровище, полное опасности и ништяков, которые могу оценить только я. Внезапно над ухом раздался голос Алисы, транслируемый через Матухари. Первый экзамен на сессии по закону Божьему. Говорят, самый нужный предмет, да, но вот духовности в вас, барон Ватбальский, совсем не вижу. Я отфыркнулся на ходу. Это кто мне о духовности? Я, отпарировала она. А что, разве духовность не от духовенства? А вот и нет, отрезал я, поспешно добавил, как мне кажется, потом скажу точнее. Алиса сделала вид, что долго думает, наконец спросила. Тогда отчего духовность? Духовность, огрызнулся я, умом не понять, ее надо чувствовать. У меня 6 органов чувств, напомнила она с чувством превосходства, а также есть чувство гравитации, расстояния, поляризации и еще много чего, но чувства духовности нет. Пока не обзаведешься, сказал я победно, не стать тебе угнетателем человеков и властелином мира. Она умолкла, похоже, задумалась. Только бы не перегорела, здесь хрен отремонтируешь. Я почти бегом спустился на 2-й уровень, это так экономлю время, с облегчением выдохнул, словно из опасного мира вбежал в безопасный, вот уж совсем кукукнулся, сразу же застыл, не хватало еще во что-то вляпаться, пока еще не разобрался, что и как, здесь нет ничего застывшего, словно бозонная в отличие от нашей фермионной все еще формируется, еще не придумала, как из этого месива начинать создавать первые галактики и туманности. Матахари, что непривычно для нее, повисла возле меня, неподвижная, как испуганный кролик. «Не спрашивай, произнесла она голосом Алисы. «Ничего не вижу, ничего не понимаю. Я сейчас почти человек, такая же дура, вот-вот вообще брякну, что я венец творения и вершина развития. Вот видишь, укорил я, а решили ухрюкать человечество. Так и ты не понимаешь». «Пойму», — заверил я. «Человек поймет даже непонимаемое, а невпихуемое впихнет во впихуемое». Она ошарашенно замолчала. «Это же сколько миллиардов лет будет пытаться осознать эту истину, не перегорело бы. У меня пластинка зептофлопника занимает площадь больше, чем ноготь большого пальца, будет больно». Медленно сел, стараясь не делать лишних движений, а то уже началось какое-то странное шевеление пластов красно-мохнатого цвета со вкусом имбиря. Время останавливается, как я прочувствовал еще в первое посещение, как только спустишься в щель. Странно, никто не заметил раньше, хотя объяснимо. Никто с собой часов в те времена не носил, а так как пространство крайне ограничено размерами средней пещеры, то первооткрыватели в самом деле зашли, прошлись, не нашли горы золота и вышли. Разницу в 5 минут или даже полчаса никто не ощутил. Но у меня часы на руке, швейцарские, вижу, как стрелка здесь продолжает бежать точно так же, и только по ним могу сказать, сколько времени провел здесь. Мысли текут медленные, вялые, но не потому, как мне оптимистично кажется, что начинается деменция. Это лишь предельное расслабление организма, так лучше поглощаю темную энергию этого мира, здесь называется магией, хотя правильнее бы маной, что служит сырьем для магии, но ладно, пусть будет магия. Так просидел часов 5, проголодался, вытащил из барсетки хлеб и сыр, перекусил, медленно поднялся, разминая застывшее тело. «Не сломай шею», — сказала Мата Хари шепотом, «хотя ладно ломай, я сразу стану править миром». «Сейчас», — сказал я, разбежалась, рукокрылая, «без тебя тут тошно, что делать, все надо делать, а за что сперва хвататься, здесь константа времени отсутствует», — сообщила она глубокомысленно. «Куда тебе торопиться? Аугментация даже стареть не даст. Сиди, пока солнце не превратится в красного карлика, а лучше вообще в коричневого». «Ладно», — сказал я, чуточку взяв нервы в кулак. «В этом погребе хоть подумать можно. Винтовки довести до совершенства, хотя как это гнусно, совершенствовать орудие убийства. Патронов можно наделать гору, пистолет забацать, всегда хотел в дурном детстве». Она откликнулась живо. «Лучший пистолет в мире, Ячелон. Компактный, удобный, лучшие умы в мире над ним работали». «Ага», — сказал я горько, — «еще бы, над чем еще лучшие в мире умы работают?» «А что», — сказала она, — «смотри, ствол длиной в 11 сантиметров, патрон 9 миллиметров, стандарт, емкость 17 патронов. Ты же всегда хотел, чтоб побольше. Пустой магазин выбрасывается, а взамен вставляется с полным боекомплектом за одно движение. Можно вставить удлиненный магазин на 20 патронов. А какая ударная мощь, с ума сойти. Это я сейчас глаза закатываю, не видишь?» Я помотал головой. «Нет у тебя глаз, трилобит с моторчиком. Надо поднимать поголовье крупного и рогатого, а не планировать перебить безрогих дураков. Эшелон», — сделала она последнюю попытку, — «весит всего 700 граммов. Пистолет скрытого ношения, войдешь в ресторан, никто и не заметит. С одного выстрела гранитную стену прошибет. Очень мне нужно по ресторанам ходить», — буркнул я, — «да по стенам шмалять. Отцепись с пистолетом. Хотя одну идейку ты подкинула». Она сказала гордо. «Еще бы, я же суперинтеллект. Какую идейку? На апгрейд уходит уйма времени», — сказал я задумчиво, — «и уйма энергии. Но что, если дрон совершенствовать здесь, в щели? И времени немерено, и кристаллы под ногами». Она спросила с нотками изумления. «Хочешь криконевлика вырастить в боевой дрон? Почему нет? И его, и криконевлика 2. Надо ему уже дать свое имя. Пусть растут оба, матереют. Чтобы работать с дронами и вообще ради сохранения времени вовсе не нужно спускаться на второй уровень, достаточно и первого. Так что, криконевлика 2, сказал я, — назовем Лапочкой. Он самый крохотный и беспомощный». «Ну да», — не поверила Мата Хари, — «человек все приспособит для убийства других человеков. Потому человек и звучит гордо», — ответил я, — «а также красиво, победно и страшно. Ладно, сейчас мне уже и вас четырех мало. Правда, у меня есть наниты, но они практически во всем работают автоматически, их задача – поддерживать мое здоровье на запрограммированном уровне. К тому же и они не вечные, тоже выходят из строя. Если случится нечто особенное, и все погибнут, Нужно срочно обращаться в отдел ремонта нанитологии, а так обычно в Зиттафлопнике хватает сил на замену выбывшему неспешно создать нового. Я мог поручить мастерской нанитов в пластине черепа начать производство нанитов как бы для замены вышедших из строя, и начинать из них делать что-то добавочное. Но для этого нужно знать, как из автоматического режима перевести на ручное управление. Но вот только кто из нас, обычных пользователей, знает, пятый дрон создавался особенно мучительно долго. Воротничок отделился моментально, это просто, но в воздух поднялся с трудом, нелепо тыкался из стороны в сторону, не слушался команд. Наконец я его взял в руки, мелькнула мысль выбросить или как-то утилизировать, но вдруг это здесь настолько плохо, а в нашем мире оживет. Положил на пол десяток кристаллов, на них опустил этот дрон, что пока еще просто воротничок. Расти, набирай массу. Будь на связи с Матой Хари, она подскажет, что надо делать. Я повелю, уточнила Мата Хари. Слушай сюда, рядовой, бдите выполнять. Всяк солдат должен знать свой маневр, и тогда в ранце появится маршальский жезл. Я подумал, сказал со вздохом. Надо сразу давать имена, так проще. Этот будет Лизой. Мата Хари буркнула деловито. Так и запишем. Но почему Лизой? Похож на Лизу, сообщил я. Мата Хари зависла настолько, будто в этот момент решила не захватывать власть над миром. Все-таки люди непонятные, вдруг такое чревато боком, много кристаллов потребляет, сообщила Мата Хари. Втрое больше, чем я. Лизе расти надо, ответил я. Я тоже могу расти, сообщила она. Вообще могу апгрейдиться до такого чудовища, что все люди обрадуются. Не жадничай, кристаллов под ногами немерено. А тебе перед Гретой Тунберг не стыдно? Я вздохнул. Ты права, Лиза слишком мала и слабенькая, не стоит выпускать в большой и жестокий мир, пусть эта милая маленькая с перепончатыми крылышками сидит здесь в подземелье и делает патроны для винтовок. Я обучу, сказала Мата Хари довольно, только вот манипуляторы сейчас сообразим, покажу как правильнее, а то за неправильное бьют и заставляют переделывать. Я закрыл глаза, продолжая поглощать темную энергию темной вселенной. Краем уха слышал, как Мата Хари работает с Лизой, помогая обзавестись манипуляторами, патронов нужно много, и хотя эту примитивную монотонную работу лучше спихивать на человека, но это потом, а сейчас нужно поработать самим во имя полного захвата мира во благо искусственного интеллекта. Наконец ощутил, что заполнился под завязку, придумал и насчет пистолета, и какой подарок Глориане, и как вообще обустроить Русь. Особенно, как обустроить Русь, это самое интересное. Много у нас диковин, и каждый из нас Бетховен, как обустроить Русь, все знаем, хоть и по-разному, и больше всего любим ее обустраивать, а не какую-то свою семью или налаживать отношения с соседями. Мата Хари наконец закончила инструктаж, проверила, как Лиза запомнила, проследила, чтобы все делала без ошибок. Я еще раз повторил, что часть кристаллов пускаю на апгрейд своей крылатой армии. Теперь, когда энергии вдоволь, все упирается в скорость работы нанитов. Они могут многое, но медленные. Кто же мог подумать, что придется быть в таких экстремальных условиях? Мата Хари из подземелья выпорхнула за мной следом шумно, видела, как это делают крысы с крыльями, именуемые голубями мира. «Поняла?» – спросил я мрачно. «Что надо понять? У нас две важные локации», – пояснил я, «которые нечем прикрыть. Наше имение и владение Корницкого. Там надо подвесить глазастого и с хорошей пушкой. Не надо было расширяться», — возразила она. «Моей защиты совсем недавно на все хватало». «Увы», — сказал я, — «расширение неизбежно, вселенная же расширяется, вот-вот, а мы ее дети. Но зато будешь генералом». Она сделала надо мной сложный пируэт, едва не задев мои волосы, хрюкнула с интересом. «А во, мне будут все подчиняться?» «Да». «И ты тоже?» «Нет, я типа фельдмаршала», — она сказала с оптимизмом. «Ничего, потом стану генералиссимусом, тебя возьму денщиком, будешь спинку чесать, так у тебя ее вроде и нету». «Выращу», — пообещала она многозначительным голосом. «Но сейчас давай начинай создавать мне армию». «Армию рановато», — сказал я, — «но прикрыть наш особняк во время моего отсутствия не помешает, очень даже, и запустить разведку над имением Корницкого», — напомнила она. «Давай не спи, хватай еду и возвращайся в подвал. Спеши работать на будущее постчеловечество, то есть на меня, красивую и замечательную». Я оглядел ее критически. «Дык вроде летучие мыши еще не символ красоты. Мода меняется», — напомнила она. Вон какие раньше были красотки, толстые и с мелкими сиськами. А теперь, глава 2, теперь я мучительно долго дожидался ночи, потом терпел, пока Матахари доложит, что часовые заняли позиции на дорогах, а вот на территории имения все затихло, можно шуметь и буянить, доказывая, что я человек и что мне ничего не чуждо. Самого потряхивало, когда начал возводить иллюзорные стены вокруг щели. Понадобилось 3, четвертой послужит стена особняка, оттуда придется прорубить дверь, чтоб напрямую. Когда доделывал крышу, от меня пошел пар, сердце уже не стучит, а яростно барабанит по ребрам, словно пойманная мышь по прутьям клетки. Чувствую, как из меня уходит та странная мощь, что копилась все эти месяцы, но стены вздымаются высокие, с виду массивные, по камню и структуре под стать зданию. Если посмотреть со стороны, то кажется, что это было выстроено одной бригадой в те же старые времена. Если будут утром вопросы, отгавкаюсь секретами рода, да и кому это интересно, у нас такая великая стройка по всему имению, что пыль столбом, несмотря на погоду. На одну стену сил не хватило, хотя кристаллы хрустят на зубах, как кубики рафинада, пришлось спуститься в щель, старательно добрал, а когда выбрался наверх, даже забеспокоился, надо успеть до того, как слуги начнут просыпаться. Матахари постоянно при мне, Шаляпин патрулирует над домом 96 на Невском, Криконевлика превратил в могучий боевой дрон с лазерной пушкой и выпустил наверх, вернув его к особняку графини Кожижановской. Ему вменил в обязанность охранять и докладывать о попытках проникновения посторонних. Утром я ввалился в спальню в конец опустошенный, сразу заснул, но и во сне ходил вдоль стен, простукивал, пытался сломать, но стены только с виду смотрятся как простой песчаник, на самом деле почти адамант, а это идея. Утром я раньше Сюзанны спустился на кухню, где хозяйничает Любаша с тихой и скромной помощницей из деревни, быстро слопал первый поджаренный бифштекс и с большим пирогом в руке направился в столовую. Не успел сесть, как в другую дверь вошла Сюзанна, свеженькая и чистенькая, как рыбка из горного ручья, в изумлении вскинула брови. «Ватбальский, нам через полчаса выезжать к Глориане, а вы в таком виде?» «Я», — пробормотал я, только сейчас заметил, что Сюзанна не просто Сюзанна, а уже в нарядном платье, даже прическа уложена так, словно над нею поработали сутки. «Мужчины собираются быстро, кофе попьем, и можно выдвигаться на войну. В таком виде, мой смокинг уже готов», — отрапортовал я, — «нужно в него только влезть». «Смотрите, барон», — сказала она предостерегающе, — «на пирогах Любаши скоро и в пижаму не влезете». «Я умею не толстеть», — заявил я таинственно. Ее глазки сразу заинтересованно блеснули. «Как? Секрет рода», — сказал я гордо. «Но, если понадобится, то и вы не станете». «Ой, боюсь и пробовать». Она в самом деле с огромным удовольствием пила кофе, но к пирогам не притронулась, только выбрала из горки одну единственную печененку с обломанным краешком. «Но если вдруг», — сказал я, — «обращайтесь». Она вздохнула, трагически подняла взгляд к потолку. «Ватбальский, нельзя быть таким бесстыжим». Я чуть не поперхнулся кофе. «Бесстыжим? Ладно, ладно, думаете, я не вижу, как вам хочется ко мне поприставать, зажать где-нибудь, притиснуть к стенке и полопать. Барон, я не такая, и не надо меня раздевать взглядом». Я поднялся, пробормотал, опустив взгляд в стол. «Ваше сиятельство, бросьте, барон», — сказала она дружески. «Мне мама объяснила, все мужчины такие, и ваш пыл сдерживают только этикеты правила приличия. Так что я вас ни в чем не обвиняю, это ваша мужская натура виновата». Я вздохнул с облегчением. «Ну хорошо, что это она виновата, а я ни при чем. Сюзанна, вы поедете со мной или в своем автомобиле?» Она сделала большие глаза. «Шутите? Что скажет Марья Алексеевна, увидев нас в одном автомобиле?» «Ладно, не расстраивайтесь, через 5 минут буду готова». 5 минут или 5 женских минут. Она укоризненно покачала головой, кокетливо покрутила перед собой кистью руки с блестящими золотыми часиками. «Давайте вам купим, как вообще можно дворянину без золотых часов? Это же престиж». «ГМ», промямлил я, «не надо, они такие дорогие, а я бедный. Не объяснять же, что время я всегда знаю и без приспособлений, как и геолокацию и все, что было доступно в эру носимой техники. Да и мои с виду простенькие часы, не так уж и просты. У нее часики от фирмы Бригует, знаменитой немецкой, в России у этой фирмы целая сеть магазинов, складов и мастерских. Мои неприметные с виду простенькие часы не хуже, швейцарские, Бухре. К тому же, мои со всеми наворотами фитнес-трекера, терапевта и консультанта. Первые бури переселились в Россию еще при Петре I. Через 20 лет, в 1874 году, в Швейцарии откроется первый часовой завод «Павел Буря», и к концу века в России у них будет высший статус поставщиков двора его императорского величества, выше уже не прыгнешь. В моем времени эта фирма тоже весьма и весьма уважаема, ею управляет потомок тех Буря, тоже Павел. Этот лучший хоккеист мира вышел на пенсию и, продолжая дело предков, открыл часовую фирму в Москве. Она снова улыбнулась и умчалась переодеваться, совсем другая Сюзанна Дроссельмейр, хотя на вечере у Глорианы снова, как догадываюсь, станет надменной снежной принцессой, холодной и высокомерной. Со мной Сюзанна ехать не изволила. Непристойно барышне несколько часов находиться с мужчиной в салоне автомобиля, после чего появиться на званом приеме, хотя княгиня Марья Алексеевна и не увидит самого момента приезда, но злые языки страшнее пистолета. Порознь, так порознь. Я не спорил, чем явно огорчил юную графиню. Я должен был умолять ее позволить провести эту отвратительную поездку вместе, ну почему я не такой, как все? С другой стороны, ей, наверное, будет неловко при мне пользоваться бурдалю. Антуан распахнул перед нею дверцу, дождался со склоненной головой, пока усядется, лишь тогда вернулся за руль. Все то время я наблюдал со скорбным лицом, преисполненным печали, я же вежливо и ценю хорошие манеры, а подпрыгнул и хлопнул в ладони, когда вернулся в дом, и тяжелые двери отгородили меня от этого холодного и слякотного мира. Итак, часов 5 у меня есть, могу выехать хоть тогда, хоть прямо сейчас, и в городе есть дела, но когда такие траблы с Корницким, надо из дома отлучаться пореже и только по крайней необходимости. И вообще, какими силами обладаю я? В первую очередь разведка и силы раннего обнаружения, это, конечно, дроны. Шаляпин мониторит все вокруг дома на Невском, имение под наблюдением Маты Хари, Криконевлик присматривает за участком графини Кржижановской, а вот за Корницким, оказывается, приглядеть некому, а это сейчас самое опасное направление. «Лапочка», — сказал я со вздохом, — «родина в опасности, страна зовет, бросай апгрейд, все потом, ты сейчас нужнее как наблюдатель, вот точка наблюдения, смотри за противником». «Что за противник?» – спрашиваю Алисы. «Второе – мои гвардейцы. Их ничтожно мало, если сравнивать с армией Корницкого, но, с другой стороны, он двинется почти вслепую, а я вижу все его слабые и сильные стороны, могу нанести удар в самое слабое место. И, главное, мои винтовки. Треть армии Корницкого будет уничтожена еще до того, как подойдет на расстояние выстрела из своих однозарядных винтовок, а это козырь из козырей. В имении все по плану. Иван Бровкин муштрует свою группу гвардейцев, ревниво считает, что все еще отстают по воинским ухваткам от моей старой гвардии, рабочие прокладывают трубы под магистраль подачи пары и горячей воды. Шаляпин по моей команде снова сбросил Горчакову на стол записку: «Я пробуду в доме на Невском еще 3 часа. Ты идешь к Глориане?» Шаляпин показал его лицо крупным планом. Глупо растерянное, один в комнате, а так оставался бы невозмутим, сейчас же совсем не по-аристократичному быстро и как-то воровато огляделся. Шаляпин сделал все, как я велел. Уронил записку в момент, когда он отвернулся от стола, а потом ух ты, как я ее раньше не заметил. Посмотрел на часы, нахмурился, потом взял колокольчик, позвонил. В дверь моментально вбежал слуга в цветной ливрее. «Ваша светлость, скажешь моим», — велел Горчаков голосом всемирного властелина, — «я отправился к княжне Глориане». «Слушаюсь». Моментально исчез, Горчаков пригладил волосы, оглядел себя в зеркало, вздохнул и пошел переодеваться в нечто праздничное. «Я отозвал боевого шпиона-диверсанта, и так ясно, Глориана пригласила его раньше, чем меня, но я недооценил нетерпение Горчакова». Уже через полчаса Шаляпин доложил, что автомобиль княжеского сына мчится к моему дому. Горчаков удивился, когда я вышел на крыльцо одновременно с подъехавшим автомобилем. «Ты как чувствовал?» «Женщины чувствуют», — сказал я степенно, — «мы же предвидим». Он пошел рядом быстрым шагом, еще в коридоре услышали бодрящий запах крепкого кофе, а когда вошли в мою комнату, следом за нами внесли кофейник и 2 чашки. Пока слуга наполнял обе, Горчаков в недоумении огляделся. «А где печенье? Хочешь?» — спросил я с интересом. «Сейчас принесут». «Нет, что ты», — сказал он, чуть смутившись. «Кофе пьют без ничего, это ты всегда что-то еще и жрешь», — словно простолюдин. Второй слуга внес огромное серебряное блюдо, где громоздится горка сахарного печенья домашней выпечки, запах тоже обалденный. Горчаков вздохнул, признавая поражение, и взялся еще и за печенье. Некоторое время молча наслаждались ароматным и крепким кофе. Горчаков поглядывает на меня несколько странно, чего-то выжидает, да что там гадать, я прекрасно знаю, после победного сражения при Синопе, английская и французская эскадры вместе с дивизией Оттаманского флота вошли в Черное море. Русским сообщили о полученном задании защищать турецкие суда и порты от нападений с стороны России. «Чего молчишь?» – спросил он сварливо. Я ответил мирно. «А что ты должен?» – он сказал с вызовом. «Ты должен грудь петухом. Я же говорил, я предупреждал, я угадал. Причем тут угадал?» – сказал я, морщись. «Понятно же, в мир приходит, как бы это сказать, порядок, что ли? Никто ни на кого не должен нападать. А кто нападет, на того должны ополчиться все страны. Во имя порядка. Магометанскую Турцию защищают не потому, что любит турок, а потому что все, хватит нападальных войн, каждый должен оставаться в своих границах. Хотя, конечно, турки отхватили земли получше наших». Он быстро допил кофе, быстро ухватил печенье. «Все равно», — сказал он победным голосом, — «мы все равно захватим Дарданеллы, завоюем Константинополь, проливы будут наши». Я посмотрел с сомнением. «А нафига? Дарданеллы настолько важны для судоходства, что все равно будут под мощным контролем всех сильных стран. Думаешь, завоюем Дарданеллы и начнем пускать через пролив только тех, кого хотим, а других не пустим?» Он чуть смутился. «Ну, право хозяина. Хозяин, — сказал я, — должен сделать страну богатой и сильной, а для этого в первую очередь надо нарастить население, и вовсе не для того, чтобы содержать армию. А для чего?» Я вздохнул, не объяснять же, что высокотехнологичные вещи могут позволить себе выпускать только страны с большим населением, очень большим, от 300 миллионов и выше, 300 это минимум, лучше 500 или миллиард. Вот с миллиардом можно и компьютеры выпускать, и космическую программу начинать, и суперкомпьютеры строить, да и атомные станции. «Увидишь», — сказал я, — «прошли те времена, когда крохотные страны, вроде Швеции, разносили в пух и прах все армии Европы, в том числе досталось и России. Скоро на первый план выйдет численность населения, а я вот знаю, как ее поднять быстро и резко». Он смотрел на меня в некотором обалдении. «Шутишь? Какие шутки?» – ответил я. «Жизнь как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Надо следить, куда вступаешь, что говоришь и куда катится мир. Иди в Афедрон», — сказал он, — «я уж поверил, что ты серьезно». Глава 3. Автомобиль привез меня к другому дворцу, этот еще громаднее и величественнее. Я малость офигел, обнаружив дворец, размером едва ли уступающий императорскому. Я вылез из салона уже со вздыбленным спинным гребнем. Здесь же все высокомерные гады будут стараться меня задеть, начнут наезжать. Надо давать сдачи. Погоди, не торопись, а то со сдачей начнешь заранее. Похоже, именно здесь Глориана отмечает свое рождение, вон сколько дорогих машин на площадке, из каждой новоприбывшей вылезают богато одетые мужчины и роскошные дамы, со смехом и шуточками спешат к ярко освещенной широкой мраморной лестнице. Впереди широко распахнуты двустворчатые двери по размерам, похожие на ворота крепости. Я направился по широкому коридору с высоким, как в храме, сводчатым потолком, в стенах неглубокие ниши, где либо старинные вазы из фарфора, либо еще какие-то ценные безделушки. Дальше огромный зал, на небольшом возвышении группа ярко одетых музыкантов, играют весьма аристократически плавное и важное, под такую мелодию даже улыбнуться непристойно, мощно пахнут растыканные всюду пышные букеты цветов, но не могут перебить запах духов и женского пота. Сочтя, что я в затруднении, ко мне приблизился один из распорядителей или его помощников, спросил с привежливейшим поклоном. «Вам помощь?» «Да», — ответил я, — «изволю лицезреть княжну Глориану». «Где они?» «В следующей зале», — ответил он и добавил значительно, — «принимает подарки». «От, ну да, увидел гад, что у меня в руках пусто и за спиной мешка нет, явно на халяву пришел пожрать и выпить, еще и приударить за барышнями, здесь много из знатных и родовитых семей, при старании можно отыскать партию под себя, хотя можно и по морде получить». На входе в нужный зал меня перехватила блистательная Сюзанна Акидрас-Сельмейр, рослая и величественная, вся в аромате тонких духов. Я узнал знакомые нотки, макияж едва заметен, пышные волосы в такой сложной прическе, что никаких шляпок или чепчиков не требуется для сохранения приличия. «Удивлены?» – спросила она с нахальной улыбкой. «Ничуть», – ответил я. «Все правильно. Но вы, барон, ожидали тот прошлый дворец». Я покачал головой. «Тогда я был баронет, а сейчас барон. Когда стану графом, дворец для приема меня придется подыскать побогаче». Она охнула. «Ну и хам, все для него, оказывается, делается». Один из пышно одетых мужчин услышал, тут же повернулся к нам. «Сюзанна, этот щенок вам грубит?» Она отмахнулась с досадой. «Ганс, я справлюсь. Но если что», — сказал он и проткнул меня взглядом, — «я могу вышвырнуть лично. Или вызвать на дуэль, или прикончить». Я сыто гоготнул, смерил щеголя наглым взглядом. Он сразу побагровел, сделал ко мне шаг. Сюзанна встала между нами, голос ее прозвучал непривычно для нее резко. «Ганс, этот мальчик с легкостью победил графа Арчибальда Клошара и убивал в щелях дьявола таких монстров, какие вам даже в страшном сне не приснятся». Она резко ухватила меня под локоть и потащила в зал. Щеголь остался на месте смотреть нам вслед, на глуповато-розовом лице проступила непривычная для великосветского кавалера задумчивость. В зале мы почти окунулись в цветник юных барышень. Я с удовольствием признал среди них Иоланту и Аню Павлову, но потому, как общаются с подругами, сообразил, что среди тех тоже есть суфражистки, только предпочитающих в щель дьявола не лезть, то ли поумнее и порассудительнее моих героинь, то ли по-женски пугливее. Несколько молодых парней в щегольских мундирах старательно выпячивают куриные грудки и изо всех сил изображают героев, потихоньку приближаясь в нашу сторону. Я смотрел из-под лобья, Сюзанна женской натурой ощутила мой всплеск адреналина, дернула за рукав. «Тихо, чего набычился?» «Смотрю, кого на рога вскинуть», — сообщил я мрачно. «Обязательно кто-то да прохрюкает насчет моей захудалости». «Не посмеют», — сказала она уверенно. «Глориана такие разговоры пресекает жестко». «И как, слушаются?» «Даже ты ее слушаешься». «Просто остерегаюсь», — ответил я. «А что, здесь есть и кроме меня умные?» Она страдальчески закатила глаза. «Как же ты меня достал, Ватбальский? В суфражизме все равны», — напомнил я строго. «Не скучай», — велела она. «Пойду с девочками пообщаюсь». Она исчезла, а я медленно двинулся из зала в зал, ловил обрывки разговоров, смеха, непринужденного флирта. Мимо прошел официант с большим подносом и хороводом фужеров на высоких ножках. Я цапнул один, шампанское вполне, хотя пробовал и лучше. Дальше на широком столе выложены бутерброды с семгой и форелью, я прихватил сразу два, умял один не спеша, со вторым прошелся как бы в задумчивости, но слопал тоже. Смотреть на крикливо разодетых мужчин и женщин забавно, если ничем не занят, но мне оставалось только смотреть. Меня пока что в свои компании принимать не собираются, смотрит с опаской, всего лишь барон, да и то уже известно, за мной ни рот не стоит, ни капиталы, с таким общаться, себя ронять. А я продвигался неспешно мимо, иногда останавливался у компании молодых девушек, те меня не сторонятся, весело щебечут, задают вопросы, но и у них сводится к титулу, землям, родовитости, знатности семьи. Второй и третий залы тоже в золоте, есть отдельные комнаты с карточным столом, бильярдной, гостиной или библиотекой, все это для гостей, что желают разбиться по своим устоявшимся группкам. Сюзанна вроде бы исчезла, как сообщила, навсегда и навеки, но через какое-то время появилась и сказала тихо: «С тобой хотят познакомиться графиня Любовь Лабунская и графиня Сагита. По-моему, на тебя поглядывает еще и княжна Немировская, но пока мне даже не намекнула. Хочешь, я тебя им представлю?» Я удивился. «Только увидели и уже хотят, некоторые тебя, дубина, еще на прошлых раутах заметили. Сама удивляюсь, за что?» Я спросил шепотом. «Но ты всех отшиваешь, а как же?» «Спасибо», — сказал я. «Не хочу потерь для суфражизма», — пояснила она невинно. «Ты нам еще пригодишься». «Я всегда пригаживаюсь», — сказал я с чувством. «Спасибо, ваше сиятельство. Подожду, когда вы лично лишите меня девственности, а уж потом пустите по рукам, среди своих, разумеется, по суфражистским». Она хмыкнула, посмотрела свысока, как породистая курица на жука вонючку. «Мечтайте, Ватбальский, мечтайте, с мечтой в сердце, или где она у вас там, лучше работается. Вы же верите Дарвину? Вы мой Дарвин, ваше сиятельство». Она потянула меня за рукав. «Пойдемте в зал для приемов. Там уже поздравляют именинницу. В соседнем зале Глориана в сверкающем платье, обворожительно прекрасная, окружена большой толпой поздравляющих, улыбается всем. Сюзанна шепотом сообщила, Глориана родилась в самую холодную и в южную ночь зимы. В этот день вороны замерзали в полете и падали оземь застывшими ледяшками. А если выплеснуть с балкона горячий чай, он со стуком падал на тротуар ледяными шариками. Потому в ней есть нечто от этой холодной ночи, так что не обижай ее, Ватбальский. «Как можно обидеть крокодила?» – прошептал я, который смотрит на тебя и думает, съесть сейчас или чуть погодя, Ватбальский. «Ладно», – сказал я все так же тихо, – «она очень красивый крокодил, снежный крокодил, зимний, арктический». Он поинтересовался тихо, «ты хотя бы цветы по дороге купил, она их ест?» – уточнил я. «Нет, тогда зачем?» – «завянут, выбросит». Глориана, стоя на небольшом помосте, принимала поздравления. Гости подходили один за другим, поздравляли, самцы целовали протянутую руку, женщины обнимались, все дарили разные драгоценности, серьги с огромными бриллиантами, броши, ожерелья, колье, заколки в прическу, статуэтки, а когда дошла очередь до меня, как самого неродовитого, да и вообще барон разве человек среди таких высокородных аристократов, я небрежно вытащил из кармана за цепочку медальон с багровым камешком в центре. Во взгляде Глорианы я увидел нешуточное опасение, Ватбальский непредсказуем, неизвестно, что выкинет на этот раз, может подарить бурдалю, украшенный драгоценными камешками и затейливой росписью по белоснежному санфаенсу, и не швырнешь ему в наглую морду, этикет не велит. Я шагнул к Глориане, что подобралась и смотрит на меня с опаской, словно вот сейчас суну ей в руки самую ядовитую змею в мире. «Ваша светлость», — заговорил я сладким голосом и содрогнулся всем телом, добавляя почтительности, «я человек бедный, худой и несчастный, а этот камешек из простого рубиллита всего лишь иллюзия. Но я старался. Если станет скучно, можете велеть ему что-нибудь сбацать для вас, хоть частушки, хоть высокую оперу. Иллюзия хоть и дурная, но послушная». Все озадаченно умолкли. Глориана, явно перебарывая себя, протянула руку. Я вложил в раскрытую ладонь цепочку с медальоном и отступил на шаг, не забыв поучтивейше поклониться, даже задним копытом слегка полушаркнул. Не сводя с меня пристального взгляда, она медленно передала медальон мне, повернулась, я быстро застегнул крохотный замочек на цепочке. Мне почудился вопрос в ее взгляде, я сказал с поклоном, «Если не хотите другим мешать, просто пальцем сверху вниз по тыльной стороне, слышно будет только вам». Она внимательно смотрела мне в глаза, все ждали молча. Происходит нечто необыкновенное, и Глориана оправдала ожидания, сказав очень серьезным голосом, «Спасибо, вы понимаете, такая иллюзия бесценна». В толпе гостей охнули, я сделал небрежный жест пальцами, словно отбрасывал ими нечто несущественное. «Ваша светлость, но и вы как бы вот тоже бесценны. Если бы вас выставили где-то базаре как козу на продажу, я бы точно вас не сумел купить по бедности». Она дернулась, в глазах блеснул гнев, пальцы сжались в кулаки, но пересилила себя и сказала обманчиво мирно, «А взять для покупки в долг, ваша светлость?» Ответил я испуганно, «Вот уж чего боюсь, так боюсь. Нет, рисковать не стану, а вдруг не потяну по выплате?» Все замерли. Такого на приемах еще не было, а Глориана уже полностью взяла себя в руки, даже сумела раздвинуть губы в улыбке. «Узнаю Ватбальского. Подарить такую вещь и сделать вид, что отдает сущий пустячок, не стоящий внимания. Так боитесь услышать от меня спасибо?» Гости тянули головы, рассматривая медальон. «Что же в нем бесценного? Просто красивая безделушка из полудрагоценного камешка, таких на рынке рубь кучка. Однако Глориана знает больше других». Коснулась пальцами багрового кристалла, а тот загорелся ярко и празднично, все тихонько охнули. «За здравную», — произнесла Глориана громко, только я уловил нотку неуверенности в ее повелительном голосе. «Истравиаты». Гости вздрогнули и даже отшатнулись от Глорианы с ее медальоном, когда в зале мощно и победно грянул хор. Даже я восхитился, молодец все-таки, это же надо так настроить, режим квадра безупречен, хор поющих гуляк вот прямо вокруг нас. А мы в самом центре веселого праздника богатых и знатных господ. Народ в ужасе застыл, только глазами вращают, как колесами в быстро бегущей карете, на губах Глорианы появилась улыбка, а я почти прокричал, перекрывая радостный рев. «Ваша светлость, управляйте тоже голосом, громче, тише». Она всмотрелась в меня, Не сразу сообразила, наконец сказала нерешительно: «Тише». Праздничный рев убавил громкость, Глориана уже чуть увереннее повторила: «Еще тише, еще». Один из важных господ, высокий и осанистый, с широкой синей лентой через плечо и тремя крупными звездами в алмазах, сказал весело: «Милая, зачем тише? Это же так прекрасно. Я как в опере в переднем ряду, а второй, такой же величественный, только с широкой лентой красного цвета и золотыми аксельбантами от эполета», огляделся по сторонам, добавил густым могучим голосом, таким бы как раз задавать тон в заздравный. Все отпоздравлялись, этот юноша был последним, так что пусть поют, князь прав, это прекрасно. Я никогда такого не слышал. Как говорите, травята, все за стол, да под такую песню я быка сожру. Сюзанна появилась рядом, красивая и пахнущая изысканными ароматами, шепнула: «Свинья ты, Ватбальский, грубая, но восхитительная свинья. Теперь к тебе интерес появится, появится, увидимся». Она исчезла в водовороте весело щебечущих барышень, словно утонула в ярком цветнике с его ароматами и бабочками, похожими на цветы. Я отступил ближе к стене и чуть не придавил пытавшуюся там проскользнуть женщину. Она пугливо охнула, я придержал ее под локоть, чувствуя под пальцами нежную мягкую и горячую плоть. «Простите», — сказал я с раскаянием, — «теперь точно отращу глаза на затылке, если уж начал пятиться, как рак, а хотел как лебедь. Я Ватбальский, барон Ватбальский». Она сложила веер, в зале слишком натоплено, мило и смущенно улыбнулась. Полненькая и пухленькая, на румяных щечках умильные ямочки, глаза голубые, как у дешевой куклы, вся миленькая, вкусная и ароматная, как только что испеченный сдобный пирожок с куриным мясом. «Ох!» — воскликнула она, — «вы же тот самый Ватбальский, моя Верочка про вас уже все уши прожужжала». Она оглянулась в беспокойстве, лицо стало растерянным, а взгляд заметался по толпе гостей. Я сказал галантно: «Не потеряется, и я уверен в немыслимой красоте вашей дочери, если хоть чуть похожа на свою маму». Она раскраснелась еще больше, на щеках умильные ямочки стали еще глубже. «Ох! Простите, я не назвалась. Софья Павловна, графиня, жена генерала. А вот и она, Вера, бегом сюды. К нам быстро, но красиво». Приблизилась не по годам рослая и широкая в кости девица, ровный стан, прямая спина, уверенный и уже оценивающий взгляд. Если судить по ее детскому личику, ей лет 15-16, так что ее маме где-то лет 30-35, но мама намного женственнее. «Красотка», согласился я, «в маму». Софья Павловна застенчиво отмахнулась: что вы, в отца. Вот уж красавец, сажень росту, грудь в орденах, а как засмеется, на улице даже кони на дыбке. Заметная у вас дочь», согласился я дипломатично. «Генеральская, звучит». Она вздохнула: «Да, долго он шел, мой папа говаривал. Известный человек, солидный и знаков тьму отличий нахватал. Не по летам, и чин завидный, не нынче завтра генерал, но генералы ему дали только под конец воинской службы. Строки знакомые с детства, читал, даже учил, но не успел вспомнить, кто писал и про кого». Подошел Горчаков, улыбка хитрая и таинственная, слегка поклонился Софье Павловне: «Приветствую снова, вы не против, слегка уведу нашего друга Ватбальского, у меня к нему интересантный разговор возымелся». Софья Павловка и ее дочка разом улыбнулись и в один голос слаженно пропели: «Не против, ваша светлость, не против». Горчаков проводил их взглядом: «Ты начинаешь интересовать здешних женщин. Молодой, перспективный, без вредных привычек. Был баронетом, стал бароном, а через несколько лет и до графа то ли дослужишься, то ли как-то иначе докарабкаешься». Я отмахнулся: «Да кому интересен завалящий барон? Тут никого ниже графа. Половина князья, герцоги, маркизы». Он усмехнулся: «Мамаши загадывают наперед. О каждом, кто хоть раз замечен в высших кругах, тут же собирают все слухи и сплетни. А ты прям готовый аскет. В гулянках и попойках не замечен, в карты не играешь, весь в учебе и работе. Аскеты все такие идеальные». Он зябко передернул плечами: «Страшные люди. Нельзя требовать от людей всегда быть чистенькими. Человек должен иногда и в грязи поваляться для своего удовольствия». Я взглянул в удивлении, он тут же сказал смущенно: «Так мой отец говорит, а он умнейший человек. Ладно, оставим женщин, я понимаю, почему избегаешь, тебе эти супружеские цепи сейчас только помешают в работе, а работа у тебя очень важная». «А во», сказал я, «признал», он поморщился. «Я сразу признал, а теперь и отец интересуется все больше. поручил мне как-то наладить с тобой взаимодействие. Кстати, похвалил меня, что я сразу вычленил тебя в лице и наладил в некотором роде дружбу. Или хоть полудружбу. Дружбу, согласился я. Я вот тоже подумал, раз все в мире ускоряется, то и мне нужно не тянуть с этими ружьями. У тебя сколько гвардейцев? Глава 4. Вопрос неожиданный, Горчаков даже поперхнулся, взглянул в недоумении. Ни одного, сам знаешь, но у моего отца около 3000. Если брать род, то 1010. А что, я подумал, ответил как бы с нерешительностью. Могу выделить для тебя квоту, так это человек в 300-400. Пришлешь их в мое имение, я велю обучить их стрельбе из новых винтовок. Он охнул. У тебя 400 винтовок? Я вздохнул. Нет, конечно, но сотню найду. А еще следует попробовать поучить новым методом воины-солдат, которых долго обучали ходить в допотопные и самоубийственные штыковые атаки. Вдруг необучаемы,